У нас в школе пропал ученик из моего пансиона. Вся ответственность ложится на меня. Господи, если с ним что-то случилось... Корнтелл говорил отрывисто, глубоко затягиваясь дымом между короткими фразами. Он старший преподаватель английского языка и глава одного из общежитий в Брэдгард-Чемберс, частной школе, ютящейся на небольшом клочке земли в западном Сассексе, между Кроули и Хоршемом, в часе езды от Лондона. Мальчику 13 лет. Он учится в третьем классе, то есть он только в этом году поступил в школу, до того учился в Хэмерсмите. По-видимому, мальчик тщательно продумал план, чтобы ускользнуть от надзора старших на все выходные. Но потом что-то не заладилось, он так и не вернулся в школу, пропал неизвестно куда и отсутствует вот уже более 2 суток. Наверное, он решил бежать из школы. Корнтелл устало потер глаза. «Томми, мне следовало обратить на него внимание, ведь его что-то тревожило, а я не заметил. Я должен был знать. Это входит в мои обязанности. Если мальчик задумал сбежать, значит, его что-то мучило все эти месяцы, а я ни о чем не догадывался. Боже всемогущий, родители примчались в истерике. В школе вдобавок был в это время один из попечителей. Директор весь день сидит с родителями, отговаривает их обращаться в местное отделение полиции, пытается как-то успокоить, велел расспросить всех, выяснить, кто последним видел мальчика, а главное, почему. Почему он сбежал, никому не сказав ни слова. Я понятия не имею, что мне сказать родителям, какое оправдание найти, чем их утешить, где искать выход. Корнтелл быстро провел рукой по остриженным волосам и безуспешно попытался выдавить из себя улыбку. Даже не знаю, к кому мне бежать за помощью. Вспомнил вот про тебя, словно глаз Божий. Мы же с тобой вместе в Итоне учились, дружище, верно? А, Иисусе, я болтаю безо всякого толка. Не могу собраться с мыслями. Надо вызвать полицию западного Сассекса, — посоветовал Линли, — если вообще есть нужда вызывать полицейских. Почему не позвонили в полицию, Джон? «Добровольцы Брэдгара» — дурацкое название для отряда бойскаутов, а? Прочесывают все вокруг, надеются, что далеко он не ушел. А может, с ним приключилась беда, прежде чем он успел далеко уйти от школы? Директор не хотел извещать полицию, но я поговорил с ним, сказал, у меня есть связи в Скотланд-Ярде. Линли без труда угадывал состояние Корнтелла. Конечно, он беспокоился за мальчика, но, помимо прочего, его работа, а то и вообще вся карьера, зависела от того, как быстро найдут мальчика и что с ним сталось. Ничего страшного, если ребенок соскучился по дому и попытался самостоятельно добраться до родителей или до старых друзей, при условии, что его найдут быстро и недалеко от школы. Но, похоже, положение осложнилось. Корнтелл путался в деталях. Однако картина вырисовывалась мрачная. Школьника последний раз видели в пятницу днем, а с тех пор никто не интересовался его местопребыванием. За это время он мог отправиться куда угодно. Да, профессиональная карьера Корнтелла висит на волоске. Разумеется, он постарался уверить директора, что сумеет разрешить эту проблему быстро, деликатно и без посторонней помощи. К несчастью, Линли не мог принять в этом участие. Скотланд-Ярд не берется за подобные дела, не вмешивается в юрисдикцию местной полиции, пока не получит официальный запрос из графства. Корнтелл только даром потратил время на поездку в столицу. Ему придется побыстрее вернуться домой и как можно скорее известить надлежащие инстанции. В этом Линли и старался убедить старого приятеля, попутно вытягивая у него все новые факты и используя их для того, чтобы подвести Корнтелла к очевидному выводу — придется подключить полицию западного Сассекса. «Что именно произошло?» — настаивал он. Сержант Хеверс, едва услышав этот вопрос, привычным жестом взялась за лежавший на столе Линли блокнот с отрывными листками на спиральке и принялась опытной рукой записывать вопросы и ответы. Дым, поднимавшийся от сигареты, заставил ее прищуриться, вызвал кашель. Барбара ловко выплюнула окурок на подметку своего ботинка и растоптала. «Мальчик, Мэтью Уотри, получил отпуск на выходные. Он собирался поехать к другому ученику, Гарри Моранту. У Морантов есть загородный дом в Лауэрслоттер. Они созвали гостей, чтобы отпраздновать день рождения Гарри. Пятеро мальчиков, шестеро, если считать самого Гарри. Родители всех мальчиков дали свое разрешение. Все было оформлено по правилам. Мэтью ехал с ними». «А кто такие Моранты?» «Известное семейство. Трое старших сыновей окончили Брэдгар Чемберс. Дочь сейчас в младшем шестом классе. Мы принимаем девочек на последние 2 года». «Без особой надобности», — пояснил Корнтелл. «В младший и старший шестой классы. Полагаю, Мэтью струхнул в последний момент именно из-за того, то есть из-за семьи Морантов, а не из-за того, что мы берем в школу девочек». «Я тебя не понимаю. А что не так с этим семейством?» Корнтелл заерзал в кресле, бросил смущенный взгляд на Барбару. Непроизвольное движение его глаз подсказало Линли, каков будет ответ. Корнтелл натренированным слухом различал пролетарский выговор Барбары. Если он считает, что семейство Морантов могло напугать Мэтью, известное семейство, как сказал сам Корнтелл, стал быть, мальчик, как и Барбара, принадлежал к совсем иному социальному слою. «Думаю, Мэтью струхнул», — повторил свою мысль Корнтелл. «Мальчик из муниципальной школы, первый год в частном заведении. Раньше он ходил в общеобразовательную школу, жил всегда с родителями, а теперь общается совсем с другими людьми. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Не так-то легко приспособиться». Корнтелл подался вперед, вытянул руки с раскрытыми ладонями, жестом умоляя о понимании и сочувствии. «Ты знаешь, о чем я говорю?» Барбара вздернула голову, ее глаза негодующе сузились. Она догадывалась, на что намекает Джон Корнтелл. Линли прекрасно знал, что для сержанта Хеверс принадлежность к низшему классу является чем-то вроде рыцарского звания. Но ведь Мэтью не поехал с ребятами в пятницу днем. Они же договаривались где-то встретиться, чтобы вместе отправиться в гости на выходные. Неужели их не удивило его отсутствие? Почему они не доложили тебе? Они думали, что он болен. В пятницу мы проводили футбольный матч, а после этого мальчики должны были уехать в Лауэрслоттер. Все они члены одной команды. Мэтью не явился на игру. Но никто ничего не заподозрил, потому что тренер Коуфри Питт, один из наших учителей, получил из амбулатории записку, дескать, Мэтью заболел и не сможет принять участие в матче. Естественно, мальчики решили, что он и на выходные не смог поехать. Это было вполне логично. «Как выглядела эта записка?» — освобождение от спортивных занятий, стандартный бланк с вписанным от руки именем Мэтью. По правде сказать, я уверен, Мэтью спланировал все заранее. Он попросил у родителей разрешения отлучиться из школы на выходные под предлогом, что поедет к Мортонам, а сам припас бюллетень, чтобы ребята считали, будто он лежит в больнице. Однако бюллетень-то был не настоящий. Так что я думал, что Мэтью уехал к Морантам, а Моранты, в свою очередь, полагали, что он остался в школе. Он получил в свое распоряжение полностью все выходные. Этого-то он и добивался, малолетний разбойник. И ты не проверил, где он находится? Наклонившись вперед, Корнтелл раздавил в пепельнице свой окурок, рука у него сорвалась, он рассыпал пепел по всему столу. Я думал, что знаю, где он находится. Он должен был поехать к Морантам. А тренер Коуфри Питт? Почему он не доложил тебе, что мальчик в изоляторе? Коуфри рассчитывал, что меня известит медсестра. Это входит в ее обязанности. Если бы мне сообщили, что Мэтью заболел, я бы непременно навестил его. Разумеется, я бы тут же поспешил к нему. Что-то он слишком настаивает на своей непричастности. С каждым предложением его голос звучит все напряженнее. В пансионе ведь есть и староста, верно? Чем он занимался в выходные? Он был в школе. Староста. Да, Брайан Бирн, ученик выпускного класса, префект. Почти все старшеклассники разъехались на выходные по домам, кроме тех, кто отправился на север на товарищеский матч по хоккею. Но Байрон как раз оставался в школе, в пансионе. Но ведь он тоже считал, что Мэтью у Морантов. Он ничего не перепроверял, как и я. С какой стати? Если кому и следовало уточнять место пребывания Мэтью, так это мне, а не Брайану. Я не собираюсь возлагать ответственность на префекта, ни в коем случае. Эта декларация Корнтелла тоже звучала чересчур патетично, как и предшествовавший ей монолог. Похоже, теперь он испытывал потребность взять всю вину на себя. Линли знал, какая причина побуждает человека винить себя. Корнтелл, несомненно, допустил какой-то существенный промах. Он знал, что Моранты — люди другого круга, а он не их поле ягода. Он не отважился поехать к ним, вернулся к прежнему утверждению Корнтелл. Не слишком ли ты в этом уверен? Он получил стипендию попечительского совета. Родители за его обучение заплатить не смогли бы. Похоже, с точки зрения Корнтелла этим объяснялось все, но он счел необходимым прибавить. Хороший мальчик, труженик. Другие ребята его любили? Корнтелл замешкался с ответом, и Линли пришел ему на помощь. В конце концов, его же пригласили в гости на день рождения. По-видимому, у него имелись друзья. Да, да, конечно же. Ну, просто... Ты сам видишь, я не справился со своими обязанностями по отношению к этому мальчику. Я просто ничего о нем не знаю. Такой тихий. Все время сидел над заданиями. Все у него было в порядке, никогда ни на что не жаловался. Родители так обрадовались, что его позвали в гости. Отец так и сказал, подписывая разрешение. Пусть Мэтти вращается в обществе. Они его звали Мэтти. Где сейчас его родители? Лицо Корнтелла жалобно сморщилось. Не знаю, не знаю. В школе должно быть. Или вернулись домой, ждут вестей. А если директор так и не отговорил их, кинулись в полицию. Брэдгар Чемберс поддерживает связь с местной полицией. В ближайшей деревне, в Кисбери, есть констебль, а вообще-то мы стоим под юрисдикцией Хоршема. Кортел угрюмо усмехнулся. Теперь ты скажешь, что это их дело? Боюсь, что так. Их, а не мое. Корнтелл только еще сильнее сутулился. Ну, хоть что-нибудь ты можешь сделать, Томми? Привести механизм в движение? Со всей деликатностью? Вот именно. Да, конечно, я прошу тебя об одолжении. Знаю, знаю, я не имел права обращаться в Скотланд-Ярд, но, бога ради, Томми, мы же оба кончали Итон. Корнтелл взывал к его лояльности, к памяти прежних дней. Человек должен быть верен своему прошлому, былым друзьям. Как бы Линли хотел безжалостно оборвать его, он полицейский, он не допускает нарушения заведенных правил. Но мальчик, когда-то ходивший в один класс с Корнтеллом, так и не умер, хотя Линли безжалостно боролся с ним. И теперь он против собственной воли задал очередной вопрос. Если Мэтью сбежал из школы, ему понадобился какой-то транспорт, чтобы добраться до Лондона, верно? Далеко ли от вас железнодорожная станция, дорога, шоссе? Корнтелл принял этот вопрос как обещание поддержки и заговорил с готовностью, стараясь всячески быть полезным. У нас нет рядом дорог, Томми. Потому-то родителям так нравится наша школа. Изоляция гарантирует детям безопасность. Они никогда не попадут в беду. Их ничто не отвлекает от учебы. Мэтью пришлось бы попотеть, чтобы убраться подальше от школы. Он не мог ловить попутку рядом с Брэдгар Чемберс, потому что на дороге он почти наверняка наткнулся бы на кого-нибудь из персонала, на учителя, тренера, хотя бы на рабочего или уборщика, и его бы тут же отвели назад в школу. Значит, ему пришлось пробираться стороной от дороги? Думаю, что да. Он мог пойти напрямик через поля, потом через лес Сент-Леонард добраться до Кроули и шоссе М-23. Там ему ничего не грозило. Ну, подумаешь, обычный парнишка, каких всюду полно. Никому бы и в голову не пришло, что он сбежал из Брэдгар Чемберс. «Лес Сент-Леонард», — задумчиво повторил Линли. «Скорее всего, он и сейчас там, не так ли?» Заблудился, изголодался. Две ночи под открытым небом в середине марта. Замерз, умирает с голоду, сломал ногу, упал. Может быть, шею себе сломал. Горестно подхватил Корнтелл. «Ну, с голоду он за 3 дня не умрет», — возразил Линли, предпочитая не признавать, сколь вероятны все остальные куда более грозные опасности. «Он крупный парень? Крепкого сложения?» «Нет, вовсе нет», — покачал головой Корнтелл. «Мелковат для своего возраста. Тонкая кость, очень хрупкий, красивая лепка лица». Он смолк на минуту, но глаза его словно все еще видели недоступный другим образ. Темные волосы и глаза темные, пальцы тонкие, длинные. Кожа замечательная, без пятнышка, прекрасная кожа. Барбара тихонько постучала кончиком карандаша по блокноту, бросила украдкой взгляд на Линли. Корнтелл подметил ее движение и сник. По лицу его пятнами расползался неровный румянец. Линли слегка отодвинул стул от стола и уставился на один из американских афортов. Индианка вытряхивает из корзины кучку перцев на расстеленное на земле одеяло. Какое пиршество красок! Густые черные волосы женщин, яростно-красные перцы, коричневый бархат ее кожи, лиловое платье, а за спиной переливаются оттенки розовато-синего заката. Да, в красоте всегда таится соблазн. — У тебя есть с собой фотография мальчика? — спросил он. — Можешь ли ты подробно описать его? Впрочем, этот вопрос уже излишен. — Да, да, и то, и другое. Господи, какое облегчение прозвучало в его голосе. — Оставь фотографию и описание мальчика сержанту. Мы постараемся помочь, чем сумеем, на нашем уровне. Быть может, его уже подобрали в кровле, а он побоялся назвать свое имя. Или он добрался до Лондона и там угодил в полицию. Почем знать? Я так и думал. Я верил, ты меня выручишь. И я все принес. Из нагрудного кармана Корнтелл вытащил фотографию и сложенный лист бумаги. Он постарался скрыть смущение и торжество. Он заранее заготовил фотографию и описание пропавшего в уверенности, что добьется своего. Линли угрюмо принял и то, и другое. Корнтелл мог положиться на старого друга. Виконт Шаткость никогда не подводил товарищей. Барбара Хеверс перечитала оставленное Корнтеллом описание внешности и принялась изучать фотографию. Линли тем временем вытряхивал из пепельницы окурки. За время этой встречи Барбара и Корнтелл наполнили пепельницу доверху. Специальной тряпочкой Линли тщательно протер сей сосуд. «Боже мой, инспектор, это уже просто ханжество!» — взмолилась Барбара. «Скоро вы налепите каждому курильщику на грудь алую букву «К».» «Ничего подобного. Если я не вымою пепельницу, я примусь лизать ее языком. Все-таки чистить пепельницу как-то привычнее для меня. Самую малость», — добавил он, улыбаясь. Барбара не смогла удержаться от смеха. «С какой стати вы бросили курить? Почему не желаете преждевременно сойти в могилу вместе со всеми нами? Вместе веселее, сами знаете». Линли ничего не ответил, но глаза его выдали. Взгляд украдкой скользнул к открытке, которая стояла на его столе. Вместо подставки Линли использовал чашку из-под кофе. Теперь Барбара все поняла. «Леди Хелен Клайд не курит. Линли надеется, что когда Хелен вернется, ей покажется более привлекательным человек, бросивший ради нее курить. И вы в самом деле думаете, что это что-то изменит?» Линли сделал вид, будто не слышал ее вопрос. «Полагаю, если мальчик сбежал из школы, через несколько дней его найдут. Либо в Кроуле, либо в Лондоне. Но если он сам не появится, найдут его тело. Надо смотреть правде в глаза. Не знаю только, готовы ли они к этому». Барбара словно именно этих слов и дожидалась. «А есть ли на свете человек, готовый посмотреть правде в глаза, инспектор?»